Глава 15. Максимов и Крамской. Вспоминаю, что к весне 1876 года приехал из Петербурга маленький рябой, лохматый, милый человек. То был художник Василий Максимович Максимов. Ему была кем-то заказана копия с его картины «Раздел». С утра он писал ее в галерее, всегда у нас завтракал и продолжал писать до сумерек. Мы с ним подружились. Он написал несколько этюдов нашего сада, нашу любимую китайскую яблоню в цвету, и подарил ее мамочке. Впоследствии, чуть ли не в 1882 году, когда мы ездили с родителями в Петербург на святки, мы познакомились с его красавицей-женой. У них были очень хорошие дочки, Лидия и Риадна, и сынишка Ювеналий. Василий Максимович иногда наезжал в Москву. Для нас это было праздником. Разговорам и рассказам его, иногда остроумным и комическим, не было конца. Когда через 2 года приехал тоже из Петербурга другой художник, среднего роста, в сером сюртуке с круглым умным лицом, негустой бородой, с волосами зачесанными назад, поражали и притягивали его проницательный взгляд и его милая, но немного ироническая улыбка. Это был Иван Николаевич Крамской. Если он был долголетним другом и корреспондентом Павла Михайловича, то стал не меньшим другом и нас, молодежи. Он приехал писать портрет Веры Николаевны. В верхней галерее был поставлен громадный холст, неподалеку от дубовой лестницы появился ящик с красками, палитра, кисти. Каждую свободную минуту бегали мы в галерею и тихо, молча, издали смотрели, что появлялось постепенно на этом холсте. Мамочка стояла в чесучевом платье, в волосах ромашка, в опущенной руке зонтик. На другой висела красная шелковая китайская шаль с бахромой. Эта шаль жила у меня до самой революции. На фоне предполагались деревья, по бокам луговые цветы. Иван Николаевич с нами завтракал, говорил интересно. Мы заслушивались с затаенным дыханием. Часто он и дразнил нас, и подтрунивал. Мы его любили, хотя он и держал себя сдержанно и как бы в стороне. В то время Иван Николаевич собирался писать несколько картин из жизни Христа и задумал Христа перед Пилатом. Ему был нужен материал из книг о Христе. Не помню, какую именно книгу он хотел прочесть, но не мог из-за незнания немецкого языка. Наша Наталья Васильевна достала книгу и перевела ее на русский язык для Ивана Николаевича. Вскоре мы увидели на одной из передвижных выставок его Христа в пустыне, уже купленного нашим отцом для галереи. В то время как Иван Николаевич писал портрет мамочки, у папочки сделался приступ подагры. Он не мог надеть сапог. Он носил всегда сапоги, правда, очень тонкие, но не башмаки. Ходил в низких валенках и сидел дома. Этим воспользовался Иван Николаевич. Написал поясной портрет Павла Михайловича в несколько сеансов. Правда, выражение лица немного страдальческое, но это для меня его лучший, даже единственно вполне похожий портрет, писанный красками. Репинский, висящий в галерее, тоже писан по памяти, и хотя поза характерная для нашего отца, но вышла предвзятой, и портрет этот для меня чужой. Перед Пасхой Иван Николаевич уехал в Петербург. Портрет мамочки остался недоконченным. Иван Николаевич им был не вполне доволен. Решил переписать его и докончить летом в несколько сеансов в Кунцеве на воздухе. В начале лета мы узнали от Ивана Николаевича, что его семья наняла дачу недалеко от полустанка Кунцева, по другую сторону полотна, в местечке Жуковка, где жило много интеллигентных москвичей, актеров, художников. Долго живал там, говорили мне, Левитан. Как ни странно, мы его не знали в то время. мы ждали приезда Крамских. Жена Ивана Николаевича, Софья Николаевна, очень высокая и представительная женщина, была добрая и милая. Было у них два старших сына. Николай, учившийся в архитектурном классе Академии художеств, и Анатолий, более талантливый, живой, который кончал последний класс гимназии. Соня годом моложе меня, ей было 11 лет, и Сереже лет 8. Был у них и воспитанник Митя, нежный и тихий, как девочка, которого дразнили мальчики беспощадно. Между Соней и ее отцом была редкостная дружба, переходившая в обоюдное обожание. Соня была некрасива, но с умным, энергичным лицом, живая, веселая и необычайно талантливая к живописи. Софья Николаевна, которую нельзя было сразу не полюбить за ее скромность и ласку, оставалась чаще дома с Сережей, отдыхая от шума в атаге детей и хлопот. Мальчики и Соня зачастую приходили с Иваном Николаевичем к нам часам к трем. Мы играли в крокет, качались, бегали, вместе обедали. Дети Крамские уходили с отцом вечером в Жуковку. Видя, что Соня сразу как нельзя более подошла к нам, мы не на шутку подружились, дружба росла не по дням, а по часам. Иван Николаевич стал открытие, ласковее, доступнее и скоро стал совсем своим, нашим товарищем и другом. Соня была всегда одета невероятно безвкусно. Ее волосы часто висели, как мочалки, которые она подбирала гуттаперчевыми гребешками. В 16-17 лет Соня так похорошела, волосы отросли, фигура у нее стала длинная, тонкая. Она прекрасно танцевала. Ее веселость, остроумие привлекали к ней много поклонников. Помню, как Илья Ефимович Репин восхищался ее силуэтом на одной из вечеринок в клубе художников. С нею соперничала ее подруга Варя Лемох, дочь художника. За ними ухаживал Альберт Николаевич Бенуа, уже не молодой в то время. Это было в начале 80-х годов. В Кунцеве Соня была четвертым мальчишкой по шалостям. Но мы не только шалили, а часто бывали у нас интересные разговоры о картинах, художниках, театре. Иван Николаевич, увидев липовую рощу, захотел переписать фон в большом портрете мамочки, написать рощу с упавшими на дорогу осенними желтыми листьями. Сделал этюд, убрал ромашку в волосах и все луговые цветы. Шаль красную заменил восточную шалью, белую с голубым, и закончил портрет уже следующей осенью в галерее, не тронув ни лица, ни фигуры Веры Николаевны. В этом виде портрет висит в галерее в комнате Крамского среди других его постепенно приходивших портретов. Васильева Федора Алексеевича по памяти и фотографии, Антокольского, Некрасова, Григорьева, Полонского, Салтыкова-Щедрина и других. Мамочка все лето себя чувствовала плохо, у нее осенью родился сын Ваня. Иван Николаевич написал с нее за лето коленный портрет в темном платье с белым большим воротником в светлой кружевной наколке. Вид у нее слишком сосредоточенный и немного больной. Эти два портрета, мамочки и папочки, сделанные во время болезни, очень хороши по сходству, несмотря на грустное выражение лица. Оба они висят в галерее в комнате Крамского. Эта комната в пристройке галереи, сделанной около 1880 года. Постепенно вешались и картины Ивана Николаевича «Христос в пустыне», «Неутешное горе». Собственно, портрет Софьи Николаевны, написанный несколько лет перед тем, после смерти ее младшего больного сына. «Майская ночь» и «Лунная ночь», для которой позировала Елена Андреевна, вторая жена Сергея Михайловича Третьякова. Соня была одно время помолвлена в начале 80-х годов с Сергеем Сергеевичем Боткиным. Иван Николаевич написал портреты почти парные Сергея Сергеевича и Сони. Она в суровом платье, почти во весь рост, с локонами. Когда Соне показалось, что она ошиблась, и Иван Николаевич помог ей разойтись с Сергеем Сергеевичем, портрет Сергея Сергеевича ушел в дом Боткиных, а Сонин остался висеть в мастерской Ивана Николаевича на Васильевском острове. Чудесный портрет Сони был написан ее отцом с нее, лежащей в постели после тифа, с подстриженными волосами. На святках 1882 года в Петербурге мы каждый день бывали у Крамских. Нередко на праздниках Иван Николаевич, приезжая в Москву, привозил Соню гостить к нам в Толмачи. Когда Соня кончила гимназию, здоровье Ивана Николаевича становилось слабым, слабее с каждым днем. Его врачи послали на юг Франции, куда с ним поехала Соня. Письма Сони из Франции были восторженные. На юге Соня писала этюды маслом, которые радовали отца. Помню, она как-то написала мне: «Ах, как я хочу любви и славы!» К следующей весне Ивана Николаевича не стало. Как раз во время пребывания Павла Михайловича в Петербурге. Он вернулся, похоронив своего друга, и скрыл это от нас, боясь огорчить. Дома осторожно нас подготовил к этому грустному известию и прибавил: «Если б вы видели Соню! Вот с кого можно было бы написать неутешное горе». Через много лет, весною 1900 года, когда мы с мужем и нашими детьми переехали из-за границы в Петербург, я сейчас же зашла навестить Репиных в Академию художеств, где Илья Ефимович в то время был профессором. Застала их всех дома. «Милая Вера Алексеевна, напоив меня чаем, спросила, не хочу ли я пойти с нею и детьми на хоры Академической церкви посмотреть свадьбу Софьи Ивановны Крамской. Какое совпадение! С каким волнением я побежала с ними! Был май месяц, 5 часов. Было еще совсем светло. С правой стороны вошла невеста, белая как полотно, с трагическим выражением лица, под руку с братом Анатолием, бывшим всегда ей самым близким. Жених был пожилой, высокий, тонкий, с усиками и седыми торчащими волосами, с виду очень симпатичный, по фамилии Юнкер. Живя в Петербурге, мы с Соней изредка виделись. Детей у нее не было, но была масса племянников ее мужа. Она была нежной тетей Соней. Занималась живописью. У нее была своя полная интересная жизнь. У меня тоже была своя. Мы были рады видеть друг друга, но обеим было некогда видаться чаще. В то время на Лиговке бывал у нас художник и критик Кравченко. Он подарил мне только что изданные письма Крамского. Прочтя, я увидала, что из них более 150 были написаны к Павлу Михайловичу. Многое нашла, что снова доказывало мне, что отец, слушая мнение всех, и, может быть, мнение Ивана Николаевича, которого ценил, уважал и любил нежно более чем чье-либо, всегда поступал в вопросе приобретения картин лишь по собственному выбору, убеждению, принципу.